Оно загорелось сначала небольшой звездочкой, как случайное пятно света, пробившегося через ночную тучу, но вдруг превратилось в шар. А потом этот шар лопнул и, в свою очередь, превратился в огромный, широкий, в полнеба сполох, который медленно стал опускаться, накрывая замок. Атольф решил не просто перекрыть небо, а набросил на него сеть всеведения. Теперь все, что оказывалось под сенью без достаточной защиты, становилось известно колдуну. Со стороны служебного здания послышался грохот. По всей видимости, это шагали стражники. Бежать назад было глупо, там Лотар был бы лишен возможности спуститься вниз. Теперь-то ему нужно было вниз, любой ценой, и только вниз, желательно под поверхность черной скалы, на которой стоял замок. Но сначала нужно было пропустить стражников. Лотар подошел к краю мостика, сел и свесил ноги над темнотой. Твердыми движениями перетащил по поясу пустые петли от метательных ножей за бедро и привязал посох, чтобы он свисал вдоль спины, но не мешал ногам. Потом захватил невысокий, в несколько дюймов, каменный парапет и выровнял дыхание. Теперь, когда его руки лежали на каменном полу, он ощущал шаги стражи очень отчетливо. Если бы он захотел, то мог бы сосчитать бегущих людей. Когда они совсем приблизились, Лотар соскользнул вниз и повис на руках, не сильно раскачиваясь. Какое-то время его пальцы, слишком человеческие для таких трюков, стали слегка скользить. Но он сделал их сильнее и мог провисеть в таком положении сколько угодно, если бы это было необходимо. Топот стражников по мосту стал оглушительным. Воинов было много, они бежали быстро и решительно. И, конечно, ни одному из них не пришло в голову заглянуть за боковую кромку. Даже тренированные люди напряженно относятся к высоте и автоматически отводят от края взгляд, если не идут по слишком уж узкому мостку. Когда воины миновали переход, Лотар прислушался, подтянулся и перевалился животом на камни перехода. Ноги его еще оставались над бездной, но он уже отдыхал. Что ни говори, а висеть над пропастью нелегко даже ему. Прежде чем уйти в почти пустую теперь служебную часть донжона, Лотар еще раз посмотрел на сеть всеведения, опустившуюся с неба. Она стала ярче и плотнее. Теперь даже обычный человек мог заметить ее. Атольф искал, высматривал и ждал. Пожалуй, если он умел делать такие штуки, бороться против него или его стражников было безнадежно. В нем оставалось еще столько энергии, что и с посохом Гурама Лотар неминуемо проиграет. Нужно было что-то придумать и выбраться отсюда, чтобы Сухмет мог помочь одолеть колдуна. Вот только как это сделать, Лотар еще не знал. Глава 15. Прятаться нужно было там, где его ни за что бы не стали искать, то есть в подземелье. К тому же, как он полагал, из подземелья было ближе к воде, а вода теперь интересовала его больше всего. Он неожиданно обнаружил, что очень хочет пить. Как назло, коридоры, по которым он пробегал, стали сырыми, холодными, с крупными каплями грязной воды на стенах. От этого пить хотелось еще сильнее. Лотар чувствовал, что он уходит чересчур вниз, что если он хочет выбраться к озеру, ему нужно уже, пожалуй, не опускаться, а поискать стражников и выходы. Но коридоры опускались, выхода не было, и хотя он понимал, что еще не заблудился, до этого оставалось совсем немного. Наконец-то Лотар почувствовал впереди людей. Он остановился. Как ни странно, его дыхание мешало ему услышать, что происходило впереди. Он заставил сердце биться медленнее, снял напряжение с живота и груди, восстановил остроту ночного видения и понял, что впереди была еще одна лестница вниз. Но по ней теперь поднимался кто-то, кто был даже не вооружен. По очень слабому, как в пещере, излучению энергии со стен, Лотар понял, что оказался в малопосещаемой части замка. Человек, который шел ему навстречу, был тюремщиком, а помещения, у которых он оказался, уклоняясь от встреч со стражниками, служили замковой темницей. Поблизости не оказалось никакой ниши, в которую можно было бы переждать тюремщика. Но на этот раз у Лотара имелось много времени. Он снял слабый, чадящий от недостатка кислорода факел из ближайшей подставки и резким взмахом сорвал пламя с намасленной тряпки. Потом аккуратно воткнул дымящуюся палку назад в держатель. То же самое он проделал с соседним факелом. Теперь на тот участок коридора, который эти факелы должны были освещать, легла такая темень, что даже Лотару пришлось сосредоточиваться, чтобы не налетать на неровности стены. В самом темном, как ему показалось, углу он присел и принял позу невидимости. Конечно, глаза у тюремщика могли оказаться лучше, чем у него самого, и тогда драки не избежать. Но когда он слушался в шаги приближающегося человека, он быстро успокоился. Тюремщик был стар. И, конечно, это должно было сказаться и на глазах. Кроме того, старик разговаривал сам с собой. Он выговаривал слова тягучим, слишком долгим даже для обычного человека образом. Показавшись из-за поворота, увидел, что перед ним лежит темное пространство. Он сбился с шага и на мгновение замолчал. «Ну вот, и факелы здесь не горят». Голос у него был невыразительным и монотонным, как скрежет старой затупившейся пилы. «Придется нести их наверх, чтобы просушить и намаслить. Что-то странное сегодня творится наверху. Может, и не заметит никто, что они погасли». Он замолчал, то ли прислушиваясь, то ли не решаясь вступить в плотную тьму, лежащую перед ним. Но за годы и годы службы он привык к темноте. Или все-таки боялся? «Неужели чувствует?» — подумал Лотар. «О-хо-хо! Все кончается! Даже масло в факелах!» Шаркающими тяжелыми шагами он миновал первый факел Лотара, второй, потом, выругавшись, вернулся, снял один, другой и пошел дальше, рассыпая вокруг брань своим механическим, невыразительным голосом. Теперь, помимо шаркающих звуков его шагов, в подземелье зазвучали щелчки дерева по камню. Тюремщик на каждом шагу переставлял слишком длинные для него палки, как костыли. Шум еще не затих, а Лотар уже двинулся дальше. Он миновал длинный ряд дверей, все были открыты. По-видимому, хозяин замка считал содержание пленников чрезмерной мягкостью. Но в одном случае он все-таки сделал исключение. Дальняя камера у самой влажной стены, за которой отчетливо слышался грохот уже близкого водопада, была заперта на большой массивный засов. Впрочем, замка не было, и Лотар открыл его без каких-либо ухищрений.